Часть вторая. 20 лет спустя. 1960 год. Простая операция. Начало. Первое. «Да», — сказал окулист Григорий Борисович и, помолчав, опять повторил. «Да». «Почему да? Я ведь не спрашивала у него ни да, ни нет». «Катаракта моя!» — напомнила я не слишком уверенным голосом. «Как она, Григорий Борисович?» «Созрела. В правом глазу меньше 4% зрения». И хотя сказал он это так же неопределенно, как раньше произнес свое «да», я все-таки от души обрадовалась. «Созрела моя катаракта!» Словно была я закована в цепи и слышу, «Пришли разбить их! Разобьют!» Я выйду из подземной темницы. Темница. Удивительное слово. В нем плотно, емко спрессованы и неволя, и мрак. Темница означает и тюрьму, и слепоту. Вот сейчас запрыгали во мне мысли. Ну, не сейчас, конечно, но очень скоро отвалят камень, забивший для меня выход из темной ямы. Григорий Борисович все молчал. Мысли мои успели молниеносно слетать в прошлое. На расстояние в 20 лет назад. Тогда я допытывалась у академика Филатова. «Владимир Петрович, что произойдет раньше? Ослепну ли я до того, как помру? Или наоборот, помру раньше, чем ослепну?» «Вы забыли», — ответил он мне тогда мягко. «Кроме основного заболевания ваших глаз, у вас есть один положительный ресурс. Катаракты, созревающие на обоих глазах. Когда созреют, их удалят, и вы снова прозреете. Во всяком случае, к вам вернется хотя бы частичное зрение». Много лет я ждала исполнения этого пророчества. Ждала и надеялась. Чем хуже я видела в последние годы, тем ближе казалось мне избавление от слепоты, выход на свет. Значит, созревают мои катаракты. 4% зрения? Переспросила я у Григория Борисовича. «Можно оперировать?» Григорий Борисович молчал. И я вдруг почувствовала, что он не разделяет моих радостных надежд. Выражение его лица я уже не различала отчетливо. Куда с моими 4%? Но настроение чувствовала безошибочно. Он не радовался, нет. Он был огорчен. Я повторила уже упавшим голосом. «Можно оперировать?» «Нет», — решился, наконец, Григорий Борисович. «Не думаю, чтобы это было возможно». «Почему? Ведь это простейшая операция». «Да, вообще-то, конечно, несложная, но...» «В чем но?» «Прежде всего в том, что со времени доброго пророчества Филатова прошло ни много ни мало 20 лет. Возраст мой, скажем прямо, серьезный. Подплываю к 80 годам. Глаз очень склерозирован, а уж натружен, как престарелый грузчик. Поработал он на моем веку, можно сказать, не гулял». «Значит?» «Нет, этого я не спросила. Я сама знала, что это значит. Слепота, вот это что. Темница до конца дней». Григорий Борисович не только отличный окулист, знающий, талантливый. Он замечательный человек и самый настоящий друг своим больным. И мой друг, давний, не со вчерашнего дня, друг добрый, искренний. Если бы он сам был окулистом-хирургом, у меня могли бы оставаться сомнения. Хирурги бывают не только неравного мастерства, но и неравной смелости. Я могла бы подумать, вот Григорий Борисович не решается меня оперировать, а другой, возможно, и решился бы. Но Григорий Борисович не хирург. Он лечит глаза, но не оперирует их. Когда больного надо и можно оперировать, Григорий Борисович направляет его к окулисту-хирургу. И, конечно, ему хорошо, даже отлично известно, с какой катарактой можно направлять больного на операцию, а с какой нельзя. У меня катаракта на глазах, пораженных, кроме того, так называемой высокой близорукостью. В этих случаях окулисты считают операцию рискованной. такой лотереей, в которой слишком много билетиков-пустышек.